было много детенышей. А Нью-Йорк сновали между двухметровыми сферами взрослых шаристов. В хоре четко выделялись тоненькие детские голоса. Они пели тихо, стараясь экономить водород, которого и так было мало в их пузырях. Чарли величественно парил в стае, руководя хором детенышей, которые то и дело сбивались с ритма, наблюдал за небом, чтобы вовремя предупредить всех об опасностях. Он вел стаю, прислушиваясь к песням. Было много восторженных песен, но много было и песен жалоб. Восторженные он пропускал мимо ушей, а песни жалобы выслушивал внимательно, готовый помочь и посочувствовать. Несколько самок оплакивали детенышей, которые, слишком рано возомнив себя взрослыми, неразумно израсходовали свой водород и упали в безжалостный мир внизу. Другие проклинали среднее солнце, погубившее их детенышей. Чарли знал об этом и вел стаю, стараясь избежать такой опасности. «Никогда, никогда», — пел хор, — «никогда мы не будем плодиться вблизи нового солнца». Самки выражали согласие, но некоторые из самцов возражали. «Но как мы узнаем, какое солнце опасно, а какое нет? И где же тогда плодиться? Дети трех солнц живут повсюду». Ответная песня Чарли была убеждающей. «Я спрошу моих друзей со среднего солнца. Они знают все». Он узнает», — пел хор. Но самцы задавали прямой вопрос. «И мы будем это помнить?» Песня стаи вовсе не была мирной и спокойной. На фоне доминирующей мелодии в нее то и дело вплетались мотивы недовольства. Даже сам Чарли иногда фальшивил и повторялся, вместо того, чтобы переходить на новые мотивы. В его мозгу рождалось сомнение, но Чарли не осознал еще, что его породило, и поэтому не мог выразить его в песне. Вся она была сплошь тревога и недоумение. Кто такие люди трех солнц, откуда они явились? Похожи на шаристов, однако его друг Дэнни Дейлхаус объяснил, что они совсем не такие. Сначала появились люди маленького солнца. Первое время они казались просто другими наземными жителями, хотя сразу же зажгли маленькое солнце. Но их лагерь был на границе владений Чарли, и стая почти не обращала на них внимания. Затем появилась группа друзей Чарли, и после этого еще одна группа — люди большого солнца. Эти были ужасны. Их солнце всегда ярко светило, ярче, чем настоящее. И так как голос инстинкта направлял шаристов к свету, Чарли было до боли трудно повернуть стаю прочь от большого солнца. Прибывшие люди спускались вниз на огненных столбах. В это время стая была далеко, и поэтому никто не пострадал, и огни уже погасли. Люди большого солнца послали вверх одного человека на странной штуковине, которая жужжала и сеяла вокруг себя смерть. Если кто-либо из стаи приближался к ней, что-то разрывало его шар, и он падал на землю беспомощный и не способный издать хотя бы один звук. Стая стала держаться от них подальше, как и от двух других групп прибывших людей. Одна из этих групп убивала, люди второй группы не могли летать совсем, и вряд ли их можно было считать разумными, за исключением Дэнни Дейлхауза. Чарли пел о своем друге. Дэнни Дейлхауз и его товарищ Каппи — разумные существа. Они летают с изяществом настоящих шаристов. Жаль, что даже среднее солнце светит слишком ярко, вызывая у нас оплодотворение. Дэнни и Каппи тут ни при чем, они не виноваты. Когда светит кунг, шаристы оплодотворяются. Актиническое излучение всегда приводит к оплодотворению. Стая медленно плыла к клубящемуся облаку. Чарли повысил голос. «Поднимайтесь, братья!» Хор подхватил его слова. «Поднимайтесь, сестры и друзья! Поднимайтесь, старые и молодые! Следите за окрестностями, нет ли хай-хей во влажном тумане! Держите маленьких поближе к себе!» Каждый член стаи пел во весь голос, и стая собралась в компактный шар, плывущий в облаках. Теперь они казались друг другу сквозь туман привидениями, но песни были слышны всем. Чарли и несколько взрослых самцов летали вокруг стаи, охраняя ее.